«Мамочки, без четверти 12!» Я высунулся в окно. «Ян, а когда мы...» Левушка, Влад, Ян и Шарнирчик с двух сторон прыгнули в машину. Меня опять сжали. Ян велел. «Держитесь, люди!» И вновь засвистел встречный воздух. В этом свисте Шарнирчик загорланил Высоцкого. «Здесь вам не равнина, здесь климат иной, идут лавины одна за одной». Машину затрясло. Оказалось, она мчится по булыжной дороге. Мимо пролетали обочины, заросшие иван-чаем. Наконец поехали тише. «Отбой цирковой свистопляски», — объявил Шарнирчик. И мы подкатили к памятнику с детским велосипедом. «Теперь вон туда, налево», — заторопился я. «Плавали, знаем», — буркнул Ян. Мы покатили к Пупельхаусу, а навстречу бежали ребята. Впереди бежала Ринка, а за ней Чибис. Чибис обогнал Ринку, встал передо мной. И я будто сразу утонул в его сине-зеленых глазах. Чибис протянул руки и сказал «Давай!». И я тут же отдал ему маску, а Гейкину улыбку, без вопросов. «Машина с лестницы опаздывает», — виновато сказала Ринка. «И дядя Игорь куда-то пропал». Она оглянулась на башню Пупельхауса. На часах было без 5:12. Ринка вдруг закричала «Чибис, не смей!». Потому что Чибис длинными прыжками мчался к Пупельхаусу. Лестница там была, но не пожарная, не на машине, а приставная. Она достигала лишь кромки крыши на сарае, а над этой крышей поднималась узкая, обшитая досками башня бывшей водокачки. Башня с часами и с деревянным солнышком. «Чибис, не смей!» Это уже кричал кто-то из взрослых, и все понимали, что кричать бесполезно. Чибис был уже не Чибис, а будто ракета с заданной программой. С твердой целью укрепить над миром Агейкину улыбку до полудня. Он пронесся по расстеленному у стены Пупельхауса парусу, прыгнул на первую перекладину лестницы, замер на миг и начал рывками подниматься к наклонной крыше. Это заняло всего полминуты. Чибис вскочил на тесовый скат и бросился к стене башни, к скобам. «Чибис!» — выдохнула Ринка. Остальные молчали. Каждый понимал, Чибиса не удержать, а крики — лишняя опасность. Скобы вколочены были далеко друг от друга, с расчетом на большого дядьку. Чибису было трудно. Он отгибался назад, чтобы не зацепиться за гнутое железо, примагниченной к груди маской. Даже снизу было видно, как на его тощих икрах рывками напрягаются мускулы. Чибис похож был на большое тонконогое насекомое, которое отчаянно карабкается по древесному стволу. «Я бы так не смог. Я жутко боюсь высоты». А он мог. И я понимал, все, что случилось раньше, и наши знакомства, и наши поиски, и тайны Кнапса, было подготовкой к этому моменту, к этому рывку. Но понимал я, вернее, чувствовал, и то, что такие рывки не кончаются добром. Господи, сохрани Чибиса! А он толчками двигал себя к часам. Сколько метров была высота? До сих пор не могу сообразить. Голова Чибиса оказалась рядом с деревянным солнышком. Он левой рукой уцепился за скобу, правой оторвал от себя маску, сильно откинулся назад, размахнулся и тыльной стороной припечатал Агейкин портрет к желтому диску. Видимо, маска примагнитилась намертво. Словно еще одно солнце засветилось над землей. И похоже, что все тихо вздохнули. А может, просто ветерок прошел над подорожниками с урепкой. Чибис локтем вытер лоб, глянул с высоты, взялся за скобу двумя руками, подтянул себя к стене. Кованая скоба, которая выдерживала дядю Игоря, выскочила из досок. Чибис откинулся и стал падать.